Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Андрей Кочуров. Попал, так попал. Часть первая. Пролог. Повелитель стоял возле окна. Он ждал, когда гонец, минуту назад въехавший во двор, поднимется в его кабинет. Он надеялся, что новости, которые ему сообщат, будут хорошими. Вот за дверью послышались быстрые шаги, дверь открылась, и гонец, высокий человек в черном балахоне, вошел в кабинет. «Здравствуй, повелитель», — приветствовал он хозяина кабинета, низко кланяясь. «И тебе того же. Какие новости?» Повелитель старался вести себя со своими подчиненными вежливо. Из-за таких мелочей и происходили порой восстания, а это ему было абсолютно не нужно. «Динар выполняет все наши поручения. Правда, он думает, что это он правит балом». Повелитель усмехнулся. «Ничего, это скоро пройдет. Есть только одна проблема», — начал гонец. «Какая?» — заинтересовался повелитель. «Вроде все было спланировано идеально. Что же могло пойти не так? Принц Нериган ночью выехал на поиски скипетра. Мы не успели устроить ему несчастный случай». Повелитель прищурился. «Вот как? Что ж, это не такая уж проблема. Найдите его в дороге и устройте несчастный случай там. Действуй». «Слушаюсь». Гонец низко поклонился и вышел из кабинета, а повелитель опять повернулся к окну и устремил свой взгляд в сторону Средиземья. Скоро этот край тоже будет подчиняться ему. А потом, через время, можно будет и на юг двинуться. После Средиземья у него будет достаточно сил, чтобы противостоять джиннам и ифритам. Скоро. Уже очень скоро. Глава первая. Куда я попал? Где мои вещи? Перепроверишь вот эти отчеты, а потом сравнишь доходы за предыдущий месяц с этим. Отец дал мне ценные указания и вышел из кабинета. Р-р-р-р. Опять до вечера за, простите, мягкую точку протирать с этими бумажками. Блин, у папы что, больше работников нету? Проверять эту макулатуру. Нет, я понимаю, что он хочет приобщить меня к торговому делу. Семейный бизнес, так сказать. Но меня об этом хоть кто-то спросил. Может, разбить что-то? Взгляд тут же наткнулся на тяжелую чернильницу. Нет, не надо. Чернила потом от ковра плохо отчищаются. Хотя если в окно, и предварительно его открыть. Главное, не попасть по какому-нибудь платежеспособному клиенту. А то будет мне. Нет, тоже не буду. Чернильницу жалко. Мне ведь потом ее возмещать. Я опять уставился на стопку документации. С детства ненавижу эти бумажки перебирать. Из того же детства обожаю книги о приключениях. Началось все, правда, с рассказов папиного брата, который много путешествовал по миру по торговым делам. В то время, когда мой отец сидит в торговой палате и держится за свое место. Может, ему клеем кресло намазать, чтоб не беспокоился. А потом, когда дядя приезжал к нам, он развлекал меня рассказами о своих приключениях. Где он был, что видел, с кем познакомился. Я, конечно, с тех пор немного подрос, но жажда попутешествовать осталась. К сожалению, я умудрился поступить в универсум всех наук. Не без папиной помощи, разумеется. Уж очень ему хочется видеть меня своим преемником в торговых делах. И в те моменты, когда мне хотелось бы отправиться с дядей попутешествовать, у меня либо сессия, либо папа какое-то задание даст и типа кроме меня его никто выполнить не может. Единственное, что меня чуть-чуть радовало, так это то, что после учебы я смогу спокойно поехать куда-нибудь. Пусть и по торговым делам, но главное, чтобы не сидеть тут. А вот сейчас, сейчас взвою. Сиди тут в этой пыльной комнате и... Ёлки, даже не знаю, что еще тут можно сделать. Ну разве что в окно посмотреть. Хотя кроме мостовой, карет, прохожих там все равно ничего нового нет. Хотя вру, есть пара голубей, которые нагадили на котелок одного господина. Ну и нефиг было тут ходить. Ишь как разорался. Ну-ну, пойди еще стражникам пожалуйся, а то ребята на углу стоят и скучают. Нет, все бы ничего, но если я тут засяду с этой кипой макулатуры, я могу помереть с голодухи. Поэтому надо или послать кого-то за Хавчиком, или сходить самому. Ну, папиного секретаря я точно не пошлю, скорее он меня, далеко и надолго. Он меня ни в грош не ставит, да и остальные работники наверняка тоже заняты. И вообще, нечего лениться, ноги у меня есть, есть. Вот мы сами исходим. Вернувшись в филиал после обеда, я с огорчением посмотрел на стопку документов. Хочешь не хочешь, а работать надо. Тем более лишняя деньга никогда не помешает бедному студенту. ТЭКС, что тут у нас? Доходы, расходы, налоги, отпускные, цифры, цифры, цифры. ХРРРРР, не спать, не спать, не спать, цифры, налоги, подоходные, цифры, цифры. ХРРРРР, глаза закрылись окончательно, и неизвестно, сколько б я проспал, если бы моя голова не стукнулась лбом о столешницу. Хорошо стукнулась, зато сразу проснулся. Наверное, надо бы прогуляться, освежиться, как по заказу откуда-то подул прохладный ветерок. Нет, окошко лучше закрыть, а то протянет сквознячком. Прекратив тереть ушибленный лоб, я открыл глаза и уставился на кончик лезвия меча возле своего носа. Тут же уши уловили лязг мечей где-то в стороне. Кажется, я еще не совсем проснулся. Я помотал головой, надеясь отогнать глюк. Не помогло. Тогда я сильно зажмурился и опять помотал головой. Опять не помогло, а сон продолжился. И в нем я стоял на поляне, где народ решал свои проблемы о жизни и смерти. Ой, мама, роди меня обратно. Это как я? Это где я? Тем временем глаза соизволили вернуться на лезвие меча перед моим лицом. Сам меч держал какой-то некрасивый мут, нехороший человек со свернутым носом. Пожалуй, единственное, почему я еще жив, так это из-за ступора, в котором находился Кривоносый. Впрочем, я был там же. Первым из этого состояния вышел нападающий. «А-а-а!» – заорал он, замахиваясь мечом. «И чего так орать? Может, у них так принято? Ладно, последуем примеру. А-а-а!» ответил я, отпрыгивая от него назад. Становиться из одного-двумя в мои планы не входило, даже во сне. «А-а-а!» заорали сзади октавой выше, когда я приземлился спиной на кого-то и мы вместе с этим кем-то покатились по земле. Единственное, что я успел заметить радостное, это как Кривоносый вогнал свой меч в землю. Теперь ему есть чем заняться, пока я буду вставать. В следующую секунду мое кувыркание, в результате которого с меня слетела одна туфля, завершилась. Я оказался снизу, а кто-то с удобствами расселся на моей спине. «Худеть нужно», — выдохнул я. «А-а-а», — ответили мне прямо на ухо, и тяжесть со спины исчезла. «Все, хана моим ухам, а также этому крикуну». Я встал, развернулся и уставился на блондинку с такой фигурой и формами, что все придворные дамы нашего короля удавились бы от зависти. Про одежду я вообще молчу. Дядя рассказывал, что подобным образом одеваются амазонки на каких-то островах. Набедренная повязка с разрезом на боку и лифчик, который вот-вот разлетится на кусочки от давления изнутри. Экипировку дополняли кожаные сапожки да коленный кинжал на поясе. Меч в руках блондинки смотрел на меня. А ничего. Оборзили тут все поголовно. На меня скромного и безобидного с режущими предметами бросаться. «Демонан!» – заверещала эта воительница, отрывая меня от созерцания ее прелестей. «Где?» Я резко крутанулся на месте и успел увидеть чей-то хвост с кисточкой, мелькнувший у меня за спиной. Ванаивный думал от меня спрятаться таким образом. Я сделал выпад и поймал хвост рукой, едва не исцарапав себе руки. Колючий. «Зараза! Попался!» — воскликнул я и дернул хвост, и чуть не свалился на землю, как если бы у меня был такой хвост и кто-то за него дернул. Недоуменно я стал перебирать руками по хвосту, пытаясь добраться до начала. «Угу! Добрался! Только лучше б я этого не делал!» Вывернув голову, я рассмотрел, как хвост прячется где-то под кожаными крыльями. «Моими! То есть, хвост тоже мой! Ик! Э!» «Это как? Это зачем? Это почему? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Насозерцаться своими новыми конечностями я не успел. Тот, первый встречающий, решил закончить свое нехорошее дело, то есть надеть меня на свою железку. Ага, сейчас. Так я и дался. Пока этот кривоносый ко мне бежал и замахивался, я успел увернуться. Результат налицо. Меч опять застрял в земле. И прежде, чем кривоносый успел что-то предпринять, я дал ему ногой хорошего пинка под зад. Ногой. Слава богу. А то после хвоста и крыльев я уже вместо ног ожидал увидеть копыта. Интересно, а рога у меня тоже есть? Умгу. Есть. Сантиметра два где-то в шевелюре. Не рога, а так, пародия. Найти б того, кто мне их наставил, да пообрывать все лишнее. Вдруг в спину что-то ударило, и я покатился по земле. Больно. Так нечестно в спину бить. И у кого только ума хватило. Или это от недостатка. Все, я разозлился. Кто тут у нас первый под раздачу? Поиски продолжались недолго. Та самая блондинка, которая недавно сидела на моей спине, уже отбивалась от двух шкафчиков в черных плащах. Похоже, кто-то из них двоих меня и зацепил. Блондинку спасало только то, что она была быстрее своих врагов и проворнее. А против такого противника идти с тяжелым двуручником — это надо совсем с головой не дружить. Но их было двое, и пока один защищался, другой нападал, что не давало нормально атаковать блондинки. В запале боя меня из этой троицы никто и не заметил. Тоже мне, воины. Будь у меня меч в руках, на ленточке б порезал. Тук-тук. Похлопал я по спине одного из врагов блондинки, когда тот оказался рядом. Тот резко развернулся, намереваясь мечом разрезать меня на две половинки. Но когда его взгляд встретился с моим, челюсть мечника потерялась где-то внизу, а глаза приобрели форму правильного круга. Ну и что? Я тоже так умею. Иногда, когда удивлюсь. «Привет!» – поздоровался я, вежливо улыбаясь. «Ди-ди-ди-ди!» – заикаясь начал дядя, но тут вспомнил, что у него есть ножичек. «Угу! Я так понимаю, рубить из-за головы – это у них самый распространенный прием. А вот за ди-ди-ди!» Я на него обиделся. «Не, а чё они обзываются? И нифиг на меня чесноком дышать!» Я не вампир. Где-то в старых хрониках читал, что они этого боятся. А еще осины. А воняет изо рта шкафа, ой-ой-ой. Данную неприятность я ликвидировал быстро, просто захлопнув дяде челюсть ударом кулака. Дядю снесло назад, совершенно случайно захватив по дороге своего дружка. Правильно, отдыхать в компании всегда веселее. Зато неправильно было оставлять меч в воздухе надомный. Я едва отпрыгнуть успел. Блин, мне что, еще раз подойти и добавить? Следующей новостью было то, что в одной туфле по таким местам гулять не надо. Можно поймать пяткой что-то колючее и неприятное. Как я и умудрился это сделать. Прыгая на одной ноге, я принялся выковыривать колючку из пятки. Тут же над головой что-то прошуршало и сзади звучно ухнуло. Я недоуменно посмотрел сначала вверх, потом назад, только ничего не увидел. Хмм, а что я ожидал увидеть? Ну, кроме перепуганной блондинки, которая смотрит куда-то мне за спину. Что там еще? У меня второй хвост вырос. Я повернулся и тут же получил в грудь каким-то черно-зеленым шаром. Не знаю, что это было, но летел я долго. Причем спиной вперед и без помощи крыльев. А вот завершение полета было очень болезненным. Приложившись спиной и затылком о ствол дерева, больше сзади ничего твердого не было, я сполз на землю. Перед глазами все плыло и качалось, только звездочек с птичками и свистом не хватает. Попытки встать не увенчались успехом. Грудь, спина и голова орали, что лучше не двигаться. А вот мозги упорно подсказывали, что если я не встану, то меня сейчас будет убивать вот эта высокая шпала в черном балахоне с каким-то кривым ножиком в руке. Но вот сделать свое дело он не успел. Занесенную для удара руку пронзил метательный нож. Шпала тут же отскочила от меня, разворачиваясь. Рядом с ним тут же материализовался какой-то парень. В каждой руке у него было по огненному шарику, которые тут же сорвались в шпалу, и тот улетел из моего поля зрения. Парень создал еще пару шариков, намереваясь отправить их куда-то, но потом ликвидировал и повернулся ко мне. Почему-то мне кажется, что жить я все-таки буду. Пока. Не знаю, сколько я провалялся, но пробуждение было не из приятных. Во-первых, лежать было неудобно, а во-вторых, во всем теле такое ощущение, будто на тебе стадо слонов чечетку танцевало, сначала все вместе, а потом каждый по отдельности. Найти б это стадо да хоботы в узел позакручивать, совсем обнаглели. Это что ж мы вчера праздновали? Вроде ничего, никакие экзамены мы не сдавали. Странно, потому что после ничего такие сны не снятся. Превозмогая жуткую ломоту в теле, я вытащил руку из-под себя. Уф, так жить намного проще. Только вот бубнешь над ухом абсолютно не в тему. Особенно в таком состоянии, когда хочется спокойствия и тишины. Я прислушался к разговору. А я тебе говорю, что он не демон. Негромко, но твердо говорил чей-то голос. Странно, у нас что, гости? А я тут на полу валяюсь. А кто он по-твоему? Спросил еще один голос. Судя по тембру, девушка. А почему я его не узнаю? И вообще, валяться перед незнакомками на полу неприлично. Мне стало интересно, и я открыл глаза. Ух ты, травка, зелененькая. Ой, мама, это что ж мы вчера курили? Так, стоп, я ведь не курю. Вообще, не знаю, ответил первый голос. А я тебе говорю, что он демон, вмешался чей-то бас. Интересно, кого они так рьяно обсуждают? Мой взгляд принялся изучать все, что было выше зеленой травки. Так, что там у нас? Зеленая поляна, зеленые деревья и компания из моего глюка в составе из 5 человек. Странный какой-то глюк. Затяжной, но красивый. Только почему-то у меня ощущение, что я в него попал по лестнице. Причем, не как все нормальные люди, ногами, а кувырком. С самой высокой башни королевского дворца. В общем, компания была разношерстная. 2 парня, один блондин, второй брюнет, мужик лет 40 и 2 девушки. Блондин был явно под 2 метра и хорошо сложен атлетически. Вон плечи какие широкие. Молодец, физкультура, друг молодежи, если употреблять ее в разумных пределах. А в сочетании с голубыми глазами, прям принц из сказки. Интересно, а конь у него белый. Одет был в коричневые кожаные штаны, заправленные в высокие, почти до колен сапоги. Впрочем, такие сапоги были у всех. Наверное, удобные для дороги, вон, сколько на них пыли. Сверху он был одет в бежевую рубашку с расстегнутым воротом. Парень рядом с ним был одет во все темное. Черные замшевые штаны, черная облегающая водолазка, поверх которой была одета темно-синяя кожаная жилетка с широкими наплечниками, перетянутая поясом. Глаза карие, но это можно понять, только когда свет падает на них, а так черные и хоть ты тресни, еще и черная челка мешает. Он-то как раз и швырялся огненными шариками. И он-то и доказывал, что я не демон. Он и еще одна девушка, невысокая и хрупкая на вид. В серых глазах было какое-то спокойствие. Русые волосы заплетены в 3 косички, которые сплетались в одну большую. Одета в рубашку со шнуровкой и светло-зеленую курточку. Но если парень был категоричен, то девушка была не уверена. Он похож на демона, но сущность у него как у человека. Так демоны ведь хорошо умеют маскироваться, стоял на своем мужик героического вида. Вот кто у нас такой басистый. Суровое лицо, цепкий взгляд. Только вот прическа выбивалась из образа. Да у вороны гнездо аккуратнее. Одет в штаны из плотной ткани с нашитыми кожаными пластинами и в куртку с такими же пластинами. Так сказать, легкий доспех. И завершала картину та самая блондинка, которую я уже видел. Ну, про нее я уже говорил, не всякая придворная дама может с ней сравниться. А те тоже выглядят не слабо. Короткая юбочка открывала замечательный вид на ее ножки, чем я и наслаждался, приходя в себя, до тех пор, пока она не поддержала мужика. Да вы бы его глаза видели, красные, жаждущие крови. Ага, ты бы за документацией столько времени посидела, Я бы на твои глазки посмотрел, демон, однозначно. Сама ты это слово. Не выдержал я и попытался хотя бы сесть. Мое вмешательство сработало как клич к бою. Принц, блондинка и герой вскочили на ноги, выставляя в моем направлении мечи. Блин, опять острыми железками перед носом машут. Я им что, кукла для проверки оружия на остроту? А если порежутся, опять я виноват буду. Ну как же, демон ведь. Интересно, а они что, демонов каждый день встречают, что уже сходу определяют, кто перед ними? Радовало то, что второй парень и девушка остались сидеть. Девушка смотрела на меня с опаской, а парень с любопытством. Я посмотрел сначала на сидящих, потом на стоящих. Похоже, кто-то всех троих в детстве мечом попользовал. По голове, эфесом, несколько раз. Вот и знаю только это. Я смотрю, вы тут самые нормальные, обратился я к сидящему парню. Может, вы мне объясните, куда меня демоны занесли? А то ты сам не знаешь, демон. Не опуская меча, перебила меня блондинка. А я не у вас спрашиваю, психованные. Это почему мы психованные? Удивился принц, даже меч опустил. А нормальные культурные люди сначала здороваются, представляются, а потом лезут отношения выяснять. Брюнет рассмеялся. Все б себя так вели, стольких проблем избежали б. Знаешь, Мардрин, не похож он на демона. Ты что, с ума сошел, мое имя называть перед демоном? Да он же. Начал было воин. В лоб дам, предупредил я. Мор как его там заткнулся. Вот так бы сразу. Кто ты? Спросил брюнет. Сам хотел бы знать, пробурчал я. Мне б самому кто объяснил, кем я сейчас являюсь. А то превратить превратили, а инструкцию с ценными указаниями, как этим пользоваться, положить забыли. Еще б подсказали, где я нахожусь, где мой дом и как туда добраться, если это вообще возможно, на что я очень сильно надеюсь. А ну как прибьют и прикопают тут под кустиком в качестве удобрения. Типа так и росло. По поводу того, где я нахожусь, могу сказать только одно. Очень и очень далеко. Потому что у нас нет никого, кто мог швыряться огненными шариками, как этот черный. Маги, если опять-таки верить некоторым хроникам, которые я прочитал, перевелись у нас лет 500 назад. Может, вы поможете разобраться. Просительно посмотрел я на компанию. Судя по взглядам некоторых, мне помогут. Крылья сложить, чтоб больше не встал. И даже на памятник не поскупятся. Вон, сколько валунов рядышком имеется. Демон, припечатала блондинка. Дура, не остался в долгу я. Ах, ты. Блондинка сделала выпад, но меня на месте уже не было. Мдя, прыжки из положения сидя на пятой точке, это, вам скажу, уметь надо. У меня получилось, откуда только силы взялись, и как я только ветку лбом не схлопотал, подпрыгивая повыше. Зато теперь в безопасности, в 4 метрах сверху, вцепившись всеми конечностями, включая хвост, в ветку. Блин, да что ж она меня так любит, а. Зато бальзамом на душу было офонаревшее выражение на всех лицах. А куда он делся? Удивленно спросила блондинка, опустив меч. А нифиг было на него с мечом бросаться, укорил ее парень маг. Ну и где прикажешь нам его искать? Интересно, а нафига они будут меня искать? А зачем я вам нужен? Озвучил я свои мысли, все так же вися на дереве. В целях предосторожности. Вся компания дружно посмотрели вверх. Мдя, судя по округлившимся глазам блондинки, мор как его там и блондина, лазающих по деревьям, демонов они доселе не встречали. Ню-ню. Зато чернявый что-то смутился. Ну, это интересно все-таки. Ага, так я и поверил. Только лапшу с ушей сниму, да фиалки из ушей повытаскиваю, и сразу буду верить. Вот с этого места поподробнее. Чернявый вздохнул. Хорошо, только ты слазь оттуда, чтоб меня на ленточки порезали. Сейчас, ищи дурака. Только пусть эта психованная меч спрячет, а то я нервничать начинаю. А ты не обзывайся, начала возмущаться блондинка, но меч убрала. А кто первый начал? Не обижайте девушку, прошу вас. «Это неблагородно с вашей стороны», — любезно попросил блондин, вложив свой меч в ножны. «О», — принц взял слово, оказавшись обладателем довольно приятного баритона. Только его манера речи при таких габаритах немного была не в тему. Наконец, когда блондинка убрала меч, я смог слезть с дерева, не опасаясь за свою шкуру, и узнал довольно интересную историю о том, что Нериган, Мордрин, Райнел, Ариния и Велисса сопровождают Неригана в поисках скипетра правителя. Мда, точно на голову стукнутые. Пару раз, поди туда, не знаю куда, называется, ну хоть знают, что принести нужно, это радует. Так вот, отправились они, значится, за скипетром, вернее отправился. Нериган выехал сам под покровом ночи, чтоб никто не догадался. Но в одной забегаловке во время драки он спас Велиссу, так как благородное происхождение сказало, что за девушек нужно заступаться. Дальше они стали путешествовать вдвоем, так как благородство не позволило ему оставить сию милую девушку одну среди неблагородных людей. Потом в следующей забегаловке их спас Райнел. На Неригана там черный маг насел, а защитный амулет у него кто-то прихватизировал. А Рейнилу все равно делать нефиг, вот он и решил тоже погулять вместе с ними. Благородное дело, как сказал Нериган. Маг при этом скривился. Понятно, имел в виду он эту благородность. Но зато не скучно. Я так понял, с чувством юмора у него все замечательно, судя по тому, как он мне все это рассказывал. Остальные тоже не чужды, а вот у Велиссы с этим проблема. Она не понимает, как можно смеяться, когда в следующий момент ты можешь оказаться пришпиленным к дереву. Поддержала разговор, что называется. А Мордрин и Ариния присоединились через пару дней, встретились в одной таверне. Наемник был вхож во дворец и был на хорошем счету у нынешнего короля, а Ариния была его спутницей во многих путешествиях и стала проверенным и надежным товарищем. Королю кто-то во дворце упорно помогает склеить ласты. И поэтому Неригану пришлось на год раньше ехать на поиски этого дрына. А день назад они были в Телегаре, где заходили к одному пророку. Ну, тот им и посоветовал идти этой дорогой и, встретив по дороге дивного, взять с собой. По описанию я на дивного тянул, да еще как. И вот теперь мне предлагают присоединиться, ага, и тоже стать целью меча, заклятия или стрелы. Ну, кто бы сомневался. Зато сбылась мечта идиота, попутешествовать. А теперь расскажи о себе. Райнел явно приготовился к захватывающей истории. Ню-ню, жди. А вот мне почему-то рассказывать все совсем не хочется. Да и самому разобраться, кто я такой. Давай как-нибудь позже. Я сейчас немного не в состоянии. Кстати, а что в меня тот длинный швырнул? Заклятие ловушка против демонов. Она должна была сковать тебя, но почему-то подействовала она на тебя совсем по-другому. А если б этот урод промахнулся и попал в Велиссу? Она ведь прямо за мной стояла, проявил сочувствие я. Хотя на самом деле мне было интересно, как это заклятие действует на людей. Райнел помрачнел. Тогда бы она сгорела от силы заклятия, ответила за мага Ариния. Упс, только и сказал я. Так... А кто тут еще поддикивает? Я посмотрел на Велиссу. В ее глазах страх. Ну да, знать, что твоя жизнь зависела от мелочи не самое приятное. Ну, никто и не говорил, что будет легко. А вот соображение о том, что я не человек, заставило меня задуматься. Демоном не являюсь. Человеком тоже. Ну и кто я после этого? Черт в пальто. Вот уж на кого похож, так похож. Явно фантазия у кого-то хромает. Нет, что поставить человеком, а то поизвращался как захотел и пинка под зад. Ну я тебе припомню должок, а то он у меня постоянно пополняется. Только знать бы, кому его предъявить. Райнел, а у меня какой-то магический потенциал есть. Стало интересно мне. Может, хоть магичить умею. Но Райнел меня разочаровал. Очень низкий. Поэтому я даже не представляю, как ты выжил после попадания заклятием, что такое не везет и как с этим бороться. Думал, хоть что-то интересное будет, не дождешься. В следующий момент мне предложили покушать. Вот что-что, а это я с радостью. Не знаю, сколько времени прошло с моего последнего поглощения пищи, но желудок ясно давал понять, что необходимо подкрепиться. «Кстати, а тебя-то как зовут?» – спросил Нериган. «А то невоспитанно с нашей стороны не поинтересоваться благородным именем нашего нового спутника. Ик, чего? Это он где тут благородного нашел? Кто? Я? Ладно, не буду разочаровывать принца. А вот за то, что этим все-таки решили поинтересоваться, спасибо. А то я уж было думал, что так и останусь безымянной личностью. И даже на могилке никто мое имя не напишет. Ой, что-то меня не в ту степь потянуло. Но ответить я не успел, так как рот у меня был занят кашей. Поэтому за меня ответила Велисса. Да не бывать такому, чтобы демон по доброй воле свое имя назвал. Добрая девочка. Я от такого заявления даже подавился. Блин, я думал, она уже нормальной стала. Да и все вроде пришли к выводу, что я не демон. Да не демон я, сколько можно повторять. Не демон. Заорал я. От моего крика даже птица на соседнем дереве свалилась. Потом встала, укоризненно посмотрела на меня, типа что с дурака возьмешь, и взлетела обратно на дерево. Мда. Птички меня тоже любят. Не кричи так, спокойно сказал Райнел. Просто на родине велиссы-шаманы частенько обращаются за помощью к демонам, и у нее есть к ним свои претензии. А ты, если честно, немного на них похож. И не смог бы демон в силу своей неблагородности сотворить доброе дело и помочь нам во время сражения, добавил Нериган. Так, срочно нахожу демонов и делаю им пластическую операцию по изменению внешности. Чтоб их с такими белыми и пушистыми, как я, не путали. Хотя если судить по крыльям, то я очень белый, а по хвосту, то очень пушистый. Димитрий, назвал я свое имя, но друзья зовут кратко. Дим. Райнел кивнул и пожал мне руку. Нериган и Ариния тоже. А вот Мардрин и Велисса воздержались. Ну и ладно, думаю, переживу. После еды мне прозрачно намекнули, что для пользы дела надо помыть посуду. Типа, сделай доброе дело, гуляй смело. Делать нечего, пришлось идти. Нет, все-таки Велисса меня ну а очень любит. Сначала я думал, что ручей где-то тут за деревом. Но это оказался вовсе не ручей, а небольшая речка с шумящим трехкаскадным водопадом. И не за деревом, а метрах в 40 от стоянки моих новых знакомых. Посуду я мыл в небольшой задумчивости. То, что я оказался в каком-то мире, где есть магия, красавицы, воины, короли и наверняка какая-нибудь нечисть, было как-то немного непривычно. И стоило разобраться, что делать дальше. Впрочем, убиваться об стену от безвыходного положения я не стал. Выход всегда есть. Если не через дверь, так хоть в окно. И неважно, какой там этаж. У меня теперь крылья есть. Я поставил мытые миски с ложками на камень и встал, оглядываясь. А тут красиво. Зеленые густые кроны деревьев едва не соприкасались над водой, создавая незаконченную арку. Солнечный свет проникал сквозь листья яркими прямыми лучами, играя в брызгах водопада. Чистый и свежий воздух. Чистая вода. Чистая природа. Нет, у нас она тоже чистая, но тут все как-то нетронутое. Кстати, а я ведь не обратил внимания на то, как я теперь выгляжу. Опустившись на колени, я принялся изучать свое отражение в воде. Черты лица практически не изменились, но стали более острыми, подчеркнутыми, и зубки явно приделанные, но такие, что граф Дракула нервно курит в туалете, и явно нужно хорошо питаться, а то вон какой худой. Впрочем, я таким и был, и это мне как-то не мешало. Кстати, а как у меня в штанах хвост помещается? Я вывернул голову, пытаясь разглядеть место выроста хвоста. Мда, теперь во всех штанах придется делать небольшую дырочку. И в рубашках, кофтах и куртках тоже по паре. А то не совсем понятно, куда у меня крылья будут пролазить. Не для интерьера ведь они у меня там висят. Хотя, кто знает, для чего их там задумали. Вдруг вокруг наступила тишина. Абсолютная. Я даже уши прочистил, думая, что это меня кто-то того. Но не помогло. Я оглянулся. Так, а с каких это пор рыбы висят в воздухе? Прям как так и надо. И водопад замер. Да и вообще, все вокруг было таким же замершим. Так, или что-то произошло, или кто-то что-то устроил. Если это кто-то, значит он должен быть где-то здесь. Я осмотрелся. Вроде никого. Не верю. Кого-то ищешь? Прозвучал голос откуда-то сверху. Я поднял голову. На ветке дерева, упираясь в ствол спиной и болтая одной ногой, сидел молодой парень лет 22, рыжий, одет в коричневую тунику и в открытые сандалии, за поясом флейта и кинжал. Так, и кого это принесло на мою голову? Случайно не тот самый виновник моего визита сюда? Если да, то зря он сюда явился. Ищу, согласился я. А ты кто такой? Бог. Вот так вот. Немного, немало. Интересно, а кто тут еще водится, если боги так просто на ветках рассиживаются? И. Я приподнял левую бровь. Что и? Нафига приперся? Бог о чем-то задумался. Посмотреть на творение своих рук, в конце концов довольным голосом сообщил он. О, должник нарисовался. Ой, не надо было ему приходить. На творение своих рук, говоришь? Зло прищурился я. Ага, ответил тот, не заметив моей интонации. Ну, тогда любуйся. Я запрыгнул на камень, и уже с него в высоком прыжке достал бога за болтающуюся ногу. Не ожидавший ничего подобного бог с воплем навернулся с ветки и крепко приложился сначала о камень, потом о землю. Ты чего, с дуба рухнул, на своего создателя руку поднимать? Заорал он. В данный момент рухнул именно ты, спокойным голосом возразил я. Но от него бог на карачках быстро смотался за ближайший валун. Потому что я тебя сейчас буду убивать. За что? Удивился бог. А то ты сам не знаешь, ухмыльнулся я, закатывая рукава. Не знаю, замотал головой тот. И вообще, почему я тебя боюсь? Замри. И пас рукой в мою сторону. Я почувствовал, как меня ощутимо толкнул порыв ветра. Только вот замирать я ни в какую не хотел. К сожалению для самого бога, он этого не заметил, так как сразу после паса рукой развернулся ко мне спиной и сел на камень. Уф, ну и создания пошли. Совсем слушаться не хотят. А почему это я кого-то слушаться должен? Ладно, сейчас выясним. Мягкая обувь, точнее, ее половина, так как вторую туфлю я не нашел, помогла бесшумно приблизиться к этому богу. Ну так что, поговорим. Прошипел я, поднимая бога за шиворот и поворачивая к себе лицом. Ух ты, а у меня силенок оказывается немало. Брови бога уползли на свидание выше лба, чтоб их там не засекли, а глаза вылезли на лоб. Наверно, видно плохо, вот он и воспользовался телескопической способностью своих смотрящих органов. Ты кто? Перепуганно спросил он. Так, вообще-то я тоже хотел узнать у него, кто я. Черт в пальто. Я чувствительно тряхнул этого бога. А ну быстро возвращай меня обратно. Чего? Удивился бог. Так, кто о чем? Того. Нафига меня было переносить из другого мира? Еще и тело переделал. Я продолжал трясти бога. Я никого не переносил. Еле произнесла моя жертва. Не переносил, говоришь? Тогда как я тут оказался, не хочешь объяснить? Не знаю. А кто знает? Не знаю. От постоянного встряхивания воротник оторвался, и бог хряпнулся на землю. Почувствовав свободу, он переместился от меня подальше. Козел! Обиженно заорал он. Такой наряд порвал. Да ты знаешь, сколько он стоит. Да я тебя сейчас бесплатно грохну, сообщил я. Бог помотал головой. Ты кто такой? Угу, гонка пошла по второму кругу. Это я у тебя хотел спросить. Так, давай, ты спокойно выскажешь все свои претензии, а потом будем разбираться. Потому что если ты не тот, кого я создал, то ясен перец, что не тот. Я вообще с другого мира, гоблин ты нестандартный. Это почему я гоблин? Удивился бог. Мозгов столько же. Не знаю, почему это я так решил, но другого ничего в голову не пришло. Я сел на камень. Каким бы я ни был злым, но трезво соображать умею. Поэтому слова о том, что он меня не переносил, я понял прекрасно. Так, ну а если не он, то кто? Блин, охреневший какой-то мир. Там прихлопнуть хотят, те вытаскивают из родного мира, те вообще не знают, что происходит. А кто знает? Ты кто? Спросил я, усаживаясь на камень. Я ведь уже сказал, я, Бог. Бог уселся рядом со мной. Бог чего-то или просто Бог. Бог случайности. Гы. И что-то мне подсказывает, что с таким Богом проблем не оберешься. Там ногу подвернешь, тут с лестницы свалишься, еще где-то еще какая-нибудь бяка будет. И все случайно. Мдя, попал, что называется. А имя у тебя есть? Шей Миринхантрисский, гордо произнес Бог. Шейкова. Переспросил я. Они тут что, нанялись все с такими выкрученными именами меня, бедного, грузить? Шей Миринг, по слогам ответил случайный. Будешь Шингом, подвел итог я. А то пока выговоришь, помрешь от напряга. Шинг уставился на меня, как будто я тут лягушками плююсь. Ага, очень надо. Наверняка сам умеет. Да как ты смеешь коверкать мое имя? Да кто ты вообще такой? Возмущенно закричал Шинг. В ответ я дал Шингу затрещину. А нифиг на ухо орать. Твое создание, с ехидством ответил я. Сам ведь говорил, создание должно боготворить своего создателя. Сейчас, бегу и кланяюсь. Ты это где вычитал? Случайный ты наш. Так должно быть. Что ж, это правило мы уже успешно переписали. Что у нас дальше по списку? Ладно, проехали. Хочешь знать, кто я? Ну, вот ты мне в этом и поможешь. Ты кого создавал? Того, кто мог бы помочь в войне. А чешуить можно. Куда меня втянули? В какой войне? Осторожно поинтересовался я. Между светлым и темным пантеонами богов. Чего? Между кем? Он чё, совсем офигел? И как ты себе это представляешь? Я что, с богами сражаться буду? Вообще-то нет. Главное, чтоб Нириган остался жив и занял трон. Погоди, погоди. А это тут каким боком? У них тут что, все на этом принципе повернуты. Средиземье, единственная страна, где светлый пантеон Запада еще в силе. Северные леса под властью орков, гоблинов. Между Средиземьем и ними горы, где живут гномы. Они-то их и сдерживают. Восток подмяли некроманты. Сейчас они стараются захватить власть и здесь. Динар, советник короля, хочет его свергнуть. Он медленно отравляет его и подготавливает все, чтоб обвинить Неригана в этом или устроить случайную смерть во время поисков. Но он не знает, что по-настоящему выполняет указания некромантов. Думаю, кто придет к власти в случае успешного плана Динара, говорить не надо. Поклонение будет только темным богам, а значит, светлые исчезнут. Мы живы только до тех пор, пока нас помнит, вздохнул Шенг. Принц должен как можно быстрее найти скипетр. Поэтому я решил создать им защитника, чтобы он мог помочь принцу в этом походе. На вид ты тот, кого я создавал, но аура абсолютно не такая. Чужая для этого мира. А я тебе о чем говорю? Я вообще из другого мира. И нафига было меня оттуда вытаскивать? Не понимаю. Если у тебя хватает сил для создания, я-то тут при чем? Да не вытаскивал я тебя. Ага, случайно получилось, съехидничал я. Может быть, а может, кто-то из высших сфер подсуетился. Какие еще высшие сферы? Блин, бюрократия какая-то. Судьба, ответил Шенг. Ёб, туди. Интересно, кто тут еще водится? Судьба, задумчиво пробормотал я. Случайно не твоя мать. А ты откуда знаешь? Удивился Бог. Ну, ведь случайность. Это часть судьбы. Ведь так? Да, вздохнул Шенг. Видимо, это является тайной. Точнее, являлось. Но это значит, что ты не принадлежишь ни к светлому, ни к темному пантеону. Случайность не является ни светлой, ни темной стороной. Она может быть как у одних, так и у других. Так, еще один вздох. Интересно, а что же он за светлых так переживает? Не иначе как пассия у него там. Или кто из семейки? А почему у тебя такой интерес в победе светлых? Влюбился. Честно, он покраснел. Бог покраснел. Да, не такие уж боги непогрешимые. Если боги такие, то демоны наверняка заведуют в казино и стриптиз-баре. Ладно, с этим тоже разобрались. А как насчет вернуть меня обратно? Это реально. Сейчас скажет. Нет. И почему я даже не удивлен? А, если в тебе есть хоть часть от условий, которые я ставил при создании, ты исчезнешь, когда выполнишь миссию.